Злость моя была мелочной, вспыхивала из-за ерунды. Разве, подводя итоги жизни и оглядываясь назад, я стану считаться, кто когда помыл или не помыл посуду? Линду качала на качелях ее настроений, и когда она была в минусе, то просто ложилась и лежала в кровати или на диване. И если в начале отношений это вызывало во мне желание окружить ее заботой, то теперь только злость. Я, что ли, один должен все делать, пока она валяется, как тюфяк? Не вопрос. Я могу, но не за так. Когда я делаю все, у меня появляется право быть раздраженным, ироничным, саркастичным, очень сердитым. Безрадостность расходилась от меня широкими кругами и задевала основы нашей совместной жизни. Линда говорила, что ей надо только одного, чтобы мы были счастливой семьей. Этого она хотела, об этом мечтала, как мы будем веселой, радостной семьей. Я мечтал о другом. Чтобы она делала по дому столько же, сколько я сам. Она отвечала, что столько и делает, и в этом пункте мы, перейдя на личности и обвинения, застревали с нашей злостью и нашей тоской посреди жизни, нашей жизни, а не чьей-то там. Что за бред тратить жизнь на переживания по поводу домашних дел? Как такое вообще возможно? Мне хотелось как можно больше времени проводить в одиночестве, чтобы меня как можно меньше дергали. Я хотел, чтобы Линда, и так сидевшая дома с Хейди, взяла на себя и Ваню, а я смог бы работать. Линда этого не хотела. Вернее, может, и хотела, но не могла. Все наши ссоры и скандалы так или иначе сводились к этому перетягиванию каната. Если я из-за нее и ее требований не смогу писать, я от нее просто-напросто уйду. И она это, в общем, понимала. Она нарушала мои границы, когда ей что-то требовалось, но никогда не доводила меня до точки невозврата. Хотя иногда мне оставалось до нее два шага. А месть моя состояла в том, чтобы выполнять все ее требования, то есть я занимался детьми, мыл пол, стирал одежду, ходил в магазин, готовил еду, зарабатывал все наши деньги, не оставляя ей ни одного конкретного повода для претензий, что я не участвую в семейных делах. Я не давал ей лишь того единственного, чего ей больше всего хотелось — моей любви. Так я ей мстил. Безмятежно наблюдал, как она все больше и больше отчаивается, пока, наконец, она не взрывалась и не начинала вопить от злости, обиды, тоски и желания. «В чем проблема?» — говорил я тогда. «Тебе кажется, я мало делаю?» «Ты говоришь, что измучена, замотана. Изволь. Я могу заняться завтра детьми, отвезти в сад Ваню, а потом пойти погулять с Хейди. А ты полежи, отдохни». А потом я заберу Ваню и буду вечером сам с ними возиться. Так, хорошо? А ты отдохнешь. Ты же так вымотана. Аргументы у нее кончались, и она иной раз начинала швыряться предметами. Могла разбить тарелку или стакан, или что под руку подвернется. По-хорошему, ей самой следовало бы мне это предложить, но она не предлагала. И поскольку корень ее проблемы был не в том, что она выбивалась из сил, делая слишком много, а в том, что у любимого мужчины не находилось любви, а только злость, раздражение, разочарование и обида, но этого она ни за что бы не стала формулировать, то наилучшей местью для меня было толковать ее слова буквально. О, как я злорадствовал, когда она попала в ловушку! Я был готов исполнить любое требование. «Пожалуйста». Когда после вспышки бешенства, неизменно следовавшей в продолжение перепалки, мы укладывались спать, она часто начинала плакать, искать утешение, что давало мне возможность отомстить еще больше, не идя у нее на поводу. Но жить так было невозможно. Да я и не хотел. Поэтому, когда остывала глухая и непримиримая злость, а оставался только раздрай в душе, как если бы разбилось все, что я берег, мы мирились и жили, как раньше, жили постоянно. Но потом все начиналось заново, ибо все в природе циклично». Я затушил сигарету, допил остаток выдохшейся колы, встал, уперся в решетку балкона и стал смотреть на небо. В нем где-то за пределами города висел огонек, слишком низкий для звезды и слишком неподвижный для самолета. Что это такое? Я смотрел на него несколько минут, но потом он вдруг качнулся влево и все же оказался самолетом. А неподвижным он выглядел потому, что, снижаясь над Эстерсунном, шел курсом прямо на меня. Кто-то постучал в окно, и я обернулся. Там Ваня улыбалась и махала мне. Я открыл дверь. «Спать идешь?» Она кивнула. «Я хочу сказать тебе спокойной ночи, папа». Я наклонился и поцеловал ее в щеку. «Спокойной ночи, приятных снов». «Приятных снов!» Она побежала по коридору в свою комнату, полная сил даже после такого долгого дня. «Надо уже разобраться с этой проклятой посудой!» Соскрести остатки с тарелок в ведро, наклонившись над ним, вылить молоко и воду из чашек и кружек, вынуть из мойки яблочную и морковную кожуру, пластиковые упаковки и чайные пакетики, ополоснуть ее и поставить всю посуду на рабочий стол, набрать в мойку горячей воды, выдавить туда моющее средство, упереться лбом в шкафчик и начать мыть стакан за стаканом, чашку за чашкой, тарелку за тарелкой, ополоснуть, следить за сушилкой, когда она заполнится, начать вытирать мытое, чтобы освободить место, потом пол, под стулом Хейди грязь надо отскребать, завязать мусорный пакет и спуститься на лифте в подвал, пройти по теплым, похожим на лабиринт коридорам до мусорной комнаты, скользкой отъевшейся грязи, с трубами под потолком, заваленной обрывками изоленты и крепежа, на двери которой в силу свойственной шведам любви к эвфемизмам красуется надпись «Экологическая комната», швырнуть пакет в какой-нибудь большой зеленый бак и неизбежно вспомнить Ингрид. Она в последний свой приезд обнаружила в одном из них кипу холстов маленького размера и притащила их все в квартиру, считая, что мы придем в такой же восторг, как она сама. Такая удача! Детям будет на чем рисовать несколько лет. Закрыть крышку и вернуться домой, где в эту самую секунду Линда тихо вышла из детской. Уснула? Линда кивнула. «Какую ты чистоту навел?» — сказала она, остановившись на пороге кухни. «Вина хочешь? У нас еще не кончилась бутылка, которую Сисель в последний раз привезла». Первый мой порыв был отказаться, но короткая отлучка из квартиры странным образом смягчила мой настрой по отношению к Линде, и я кивнул. «Да, пожалуй». 2 недели спустя, вечером, когда Ваня и Хейди скакали вокруг нас, прыгали по дивану и вопили, мы с Линдой, стоя голова к голове, изнемогая от чувств, третий раз в нашей жизни смотрели на голубую линию на белой полоске. «Это Юн», — сообщил нам о своем приходе в мир. Родился он в конце лета, покладистый и терпеливый с первого дня, всегда готовый посмеяться, даже если вокруг грохочет буря. Нередко он выглядел так, как будто кто-то протащил его сквозь колючие заросли, весь расцарапанный Хейди. Она оставляла на нем отметины при любой возможности, часто под прикрытием поцелуя или дружеского похлопывания по щеке. Мучительное чувство, когда наматываешь километры по городу с детской коляской, так донимавшее меня когда-то, казалось странным и давно изжитым теперь, когда я толкал перед собой по улице потрепанную коляску с 3 детьми и часто еще 2-3 пакетами, болтавшимися на ручке. Мои щеки и лоб прорезали глубокие, как раны, морщины, а пустые глаза горели яростью, над которой я давно утратил власть. Меня больше не заботило, насколько феминизированно я выгляжу со стороны. Теперь мне важнее было доставить детей куда следовало, и чтобы по дороге никто из них не сел на землю, отказываясь идти дальше, или не выдумал чего-нибудь еще, что лишит меня плодотворного утра или вечера. Однажды на тротуаре, напротив остановилась группа японских туристов и стала тыкать в меня пальцем, как будто я цирковая обезьяна. Они показывали на меня пальцами. «Вон идет скандинавский мужчина. Смотрите, потом будете внукам рассказывать». Я очень гордился своими детьми. Ваня, неистовая и храбрая. Никто и представить себе не может, какая в этой худой фигурке ненасытная потребность двигаться, жадно подчинять себе мир с его деревьями, лазилками, бассейнами и просторами, а замкнутость, тормозившую ее пару первых месяцев в новом детском саду, она преодолела настолько, что очередная беседа о развитии ребенка касалась уже противоположной проблемы. Теперь речь шла не о том, что Ваня прячется, не вступает в контакт со взрослыми, не бывает заводилой в играх, а наоборот, ее иногда слишком много, как они аккуратно выразились, и она слишком рьяно старается быть первой. «Если говорить прямо, — сказал директор сада, — то она третирует некоторых детей. Но хорошо, что ей хватает проницательности оценить ситуацию и ума ее использовать, но, — продолжал он, — мы стараемся дать ей понять, что так делать не надо. Да, вы не помните, случайно, откуда она взяла эту песенную строчку «на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на»? Может быть, из какого-то фильма? Тогда мы бы показали его в саду и объяснили всем, о чем речь». После предыдущей встречи, где они завели речь о логопеде и толковали Ванину застенчивость как недостаток и требующий исправления дефект, их мнение интересовало меня в последнюю очередь. Ей только исполнилось 4. Это все пройдет без следа через несколько месяцев. Хейди была не такой оторвой, и она куда лучше владела телом, ей как будто хотелось в нем находиться. Не то что Ванье. Ту фантазия могла увлечь куда угодно, а выдумка казалась ей гранью действительности. Ванья бесилась и впадала в отчаяние, если у нее что-то не получалось с первой секунды, и охотно принимала помощь, а Хейди хотела все сделать сама. Ее задевали наши предложения помочь. Она повторяла попытки, пока не добивалась своего. О, это торжество на лице победителя! На вершину большого дерева на детской площадке она забралась раньше Ваньи. В первый раз она уцепилась за самую верхнюю ветку, а во второй, движимая детской отвагой, забралась на нее. Я устроился на скамейке и читал газету, когда услышал ее вопль. Она сидела на конце ветки, не имея за что ухватиться, в 6 метрах над землей. Неосторожное движение, и она сверзится. Я забрался наверх и схватил ее, невольно смеясь. «Зачем ты сюда залезла? Чего хотела?» При ходьбе она то и дело подпрыгивала, и мне казалось, что это от радости. Она была единственным в семье по-настоящему счастливым человеком. Во всяком случае, казалось им. И имела данное им быть. Она спокойно выносила что угодно, но никогда ее ругали. Тут губы у нее начинали дрожать, из глаз текли слезы, и ее еще час не удавалось успокоить. Она обожала играть с Ваней на любых ее условиях и ездить верхом. Когда летом в парке аттракционов она восседала на осле, лицо ее пламенело гордостью. Но даже это зрелище не заставило Ваню поменять свое мнение. Она больше не будет ни на ком кататься, никогда, ни за что, и тут же сдвинула очки на нос, бросилась на землю перед Юнном и издала такой вопль, что на нас все обернулись. Но Юнну игра понравилась. Он что-то крикнул в ответ, и они захохотали. Солнце уже скатилось к соснам на западной стороне. У неба был тот глубокий синий цвет, который я помню с детства и люблю. Что-то во мне оттаяло, поднялось к поверхности, но для дела оно не годилось. Прошлое было ничто. Линда сняла Хейди с дурацкого осла, помахала ему и женщине, продававшей билеты. «Так», — сказал я, — «теперь прямиком домой». Наша машина стояла чуть ли не единственная на огромной засыпанной щебнем парковке. Я сел на бордюр, взял Хейди и поменял ей памперс. Пристегнул Юнна, сонно прикрывшего глаза, на переднем сиденье, пока Линда пристегивала девочек сзади. Мы ездили на большом красном прокатном «Фольксвагене». Я сидел за рулем в четвертый раз после получения прав, и все, связанное с ездой, вызывало во мне радость. Зажигание, скорость, газ, задний ход, руль — все было мне интересно. Я никогда не думал, что начну водить машину. Я не видел себя в образе водителя. Тем большим был мой восторг, когда я обнаружил, что уже час еду по шоссе на скорости 150 километров в ровном, почти ленивом ритме. Помигать левым поворотником, обогнать, помигать правым, встроиться. Дорога сперва шла в основном среди лесов. Дальше, после долгого пологого подъема, перед крутым спуском, пошли бесконечные поля. Невысокие хуторские постройки, живописные рощи и лиственные перелески, с запада неизменно окаймленные синей полосой моря. «Ого!» — сказал я, когда мы въехали на вершину, и внизу раскинулся сконский ландшафт во всем его великолепии. «Невозможная красота!» «Золотые поля, зеленые буковые леса, синее море. И каждый цвет усилен почти до дрожи светом заходящего солнца». Никто не отозвался. Что Юн спит, я знал. Но этих там сзади тоже сморило, что ли? Я повернул голову и взглянул через плечо. Ага, все три спят, глаза закрыты, зато рты открыты. Внутри меня взорвалась радость. Она длилась секунду-другую, может, третью, потом ее накрыла тень. Она всегда приходила следом. Мрачный погонщик радости. Я хлопнул рукой по рулю и стал подпевать музыке. Звучал последний диск Coldplay. Хоть он мне и не нравился, но для машины оказался идеальным. Когда-то я пережил такое же настроение, как сейчас. Влюбленный, 16-летний, я ранним летним утром ехал по Дании в Нюкобинг, в тренировочный лагерь, и все в машине, кроме меня, на переднем сиденье и водителя, спали. Он гонял «Brothers in Arms», диск группы «Dire Straits», который вышел той весной, и вместе «The Dream of a Blue Turtle» Стинга и «It's My Life» группы «Talk Talk» составлял мой саундтрек ко всем важным событиям тех месяцев. Плоский ландшафт, встающее солнце, неподвижность за окнами, спящие люди — такой концентрат радости, что я помнил его 25 лет спустя. Но за той радостью не тянулась тени. Она была чистая, беспримесная, неподдельная. Передо мной тогда лежала вся жизнь. Все могло произойти, все было возможно. Не то теперь. Много всего произошло и дало предпосылки тому, что еще может произойти. И не только возможностей этих стало меньше, но и самих чувств. Интенсивность жизни упала. И я знал, что половину ее я уже отмахал, или даже больше. Когда Юну станет «сколько мне сейчас», то мне самому будет 80. Это уже одной ногой в могиле, если не обеими. Через 10 лет мне стукнет 50, через 20 — 60. Так стоит ли удивляться, что за радостью следует тень? Я помигал и перестроился, чтобы обогнать фуру. Опыта мне не хватало, и я занервничал, чувствуя, что машина упирается против ветра. Но не испугался. Страх за рулем я пережил пока только раз, в день экзамена по вождению. Он происходил ранним зимним утром. Было темно, а я никогда не ездил в темноте. Лил проливной дождь. В дождь я тоже никогда не ездил. А экзаменовал меня инспектор неприятного вида и неприязненно настроенный. Я, естественно, вызубрил все правила проверки на безопасность. Первое, что он сказал, безопасность пропустим. Очисти запотевшие окна и довольно. Я не мог сообразить, как сделать это вне отработанной последовательности других действий, и минуты две тыркался по приборной доске. Наконец нашел нужное, но забыл включить зажигание, на что экзаменатор отреагировал словами: «Но ездить ты умеешь, да?» И с безнадежным вздохом повернул ключ вместо меня. Несмотря на такое блистательное начало, ноги отказывались подчиняться, тряслись и дрожали, и мелкая моторика тоже пропала, так что мы не влились в дорожный поток, а скорее впрыгнули. Темень, утренние пробки, проливной дождь. Через 100 метров экзаменатор спросил, кем я работаю. Я ответил, что писатель. Он страшно заинтересовался. Оказалось, сам он художник, выставляется и все дела. Он стал расспрашивать меня, что я пишу. Только я стал было рассказывать о всему свое время, как он назвал населенный пункт. Перед нами шла уборочная машина. Указателя было не видно. Он спросил, перевели ли роман уже в Швеции. Я кивнул. Вон указатель, но в самом левом ряду. Я вывернул машину и нажал на газ, а он на тормоз так, что мы резко остановились. Красный! Ты разве не видишь? Красный, как помидор! Я не заметил светофора вообще. На этом экзамен закончен? Спросил я. К сожалению, если мы вынуждены вмешаться, значит, экзамен не сдан. Хочешь прокатиться дальше? Нет. Поехали обратно. Экзамен тем самым уложился в 3 минуты. Когда я вернулся домой в 9:30, Линда посмотрела на меня с интересом и любопытством. «Завалил», — сказал я. «Ой, бедный, а что случилось?» «Проехал на красный». «Правда?» «Конечно, правда. Представляешь, встал в такую рань, чтобы на экзамене проехать на красный свет. Но ничего страшного. В следующий раз исправлюсь. Вряд ли я сумею проехать на красный на 2 экзаменах подряд». Страшного ничего и правда не было. Какая разница, получу я права в январе или марте? Машины у нас все равно нет. И я уже извел такую уйму денег на уроки вождения, что оплата экзамена на их фоне просто мелочь. Правда, в конце месяца мы планировали поездку в Норвегию. Я согласился выступить в Сёгне, это в Сёрланне. План был такой, что мы поедем всей семьей и на обратном пути завернем на остров Санёя в районе Твендестранна. Поживем несколько дней в пансионате и посмотрим, как нам там понравится. Санёю я присмотрел несколько лет назад. Мне она виделась идеальным местом для нашей жизни. Остров без машин. Порядка 200 жителей. Детский сад и школа до 3 класса имеются. Пейзаж ровно такой, в каком я вырос и по которому так сильно скучал теперь. Но не Трумёя, не Арендал и не Кристиансен, куда я ни в коем случае не хотел возвращаться, а что-то другое, новое. Иногда я думаю, что тоска по той природе, тем видам, которые окружали нас в детстве, укоренена в нас. Это биология. Как инстинкт заставляет кошку проходить 100 километров в поисках места, откуда ее увезли, так и в нас, животных под названием человек, наряду с другими глубоко архаичными порывами, есть и эта тяга. Иногда я рассматривал в интернете фотографии Санёи, и меня они притягивали с такой силой, что она перевешивала опасения, не будет ли там слишком одиноко и уединенно. Линда, естественно, относилась к идее более скептически, но все же не отвергала ее. Жить в лесу у моря нам было бы сподручнее, чем на 7-м этаже посреди города. Мы увлеклись этим вариантом, вплоть до того, что захотели поехать и посмотреть. Но раз я не получил права, поездка отменялась, и теперь я должен был один тащиться в Сёгне, что лишало мое согласие прочесть там доклад всякого смысла. Что я там забыл? Вечером, когда я как раз сидел за компьютером и заказывал билеты, позвонил Гейр. В тот день мы с ним уже разговаривали, но последнее время он был не в себе, насколько об этом можно судить при его самоконтроле. Так что повторный звонок меня не удивил. Я откинулся в кресле и положил ноги на стол. Он рассказал немного о биографии Монтгомери Клифта, над которой работал, как тот во всем в жизни хотел дойти до максимума. У меня имя Клифта ассоциировалось только со строчкой «Montgomery Clift Oney» из альбома «London Calling» группы «The Clash». Но оказалось, что и Гейр заинтересовался им благодаря ей же. В Ираке он жил на водопроводной станции вместе с Робином Бэнксом, английским наркоманом, одним из ближайших друзей группы. Как выяснилось, он ездил с ними в турне, они ему даже песню посвятили. И вот он рассказывал, как много Клифт значил для музыкантов, так что в конце концов Гейр решил к нему присмотреться. С другой стороны, «Неприкаянные» — один из его любимых фильмов. Я рассказал о впечатлениях от Будденброков Томаса Манна, я как раз взялся их перечитывать, как совершенно и идеально каждое предложение, на каком все высочайшем уровне, и как я поэтому наслаждался, по-настоящему наслаждался каждой страницей, чего со мной прежде не бывало, при том, что строй предложений и форма в целом принадлежали иному времени, не манновскому, так что мы имеем дело со стилизацией, реконструкцией, иначе говоря, пастишем. Ну а если пастиш превосходит оригинал, что тогда? Возможно ли такое в принципе? Проблема известна нам с античности. Уже Вергилий думал над ней. Насколько неразрывно привязана определенная форма и стиль к той культуре и тому времени, где она исторически возникла? Насколько они, стиль и форма, разрушаются, когда используются сами по себе? Томас Манн ничего не разрушает. Слово не то. Скорее можно говорить об амбивалентности, бесконечной амбивалентности, из которой проистекает ирония, подтачивающая до зыбкости все основы. Дальше мы перешли на вчерашний мир Цвейга, на потрясающе изображенный в ней рубеж веков, когда ценились возраст и солидность, а не молодость и красота, и вся молодежь старалась выглядеть как люди средних лет, отсюда животы, часы с цепочками, сигары и лысины. От всего этого камня на камне не оставили сначала Первая, а потом и Вторая мировая войны, которые пролегли пропастью между ними тогдашними и нами.